На крыльцо, кутаясь в халатик, вышла Шейла. «Утро какое чудесное!» — сказала она, сладко зевнув. «Что ты так расшумелся? Соседа разбудишь!» Женя посмотрел в сад, где за деревьями белели стены Юриного коттеджа. Там что-то вдруг загремело и послышалось невнятное восклицание. «Он уже проснулся!» — сообщил Женя. «Помоги мне, Шейлочка, а?» Шейла сошла с крыльца. «А это что?» — спросила она. Около ящика лежал большой пакет, обклеенный пестрой бандеролью с рекламами различных кушаний. «Это?» — Женя растерянно уставился на пеструю бандероль. «Это, наверное, сырье и полуфабрикаты». Шейла сказала со вздохом. «Ну ладно, понесли твои игрушки». Ящик был легкий, и они втащили его в дом без труда. И только тут Женя сообразил, что в коттедже нет кухни. «Что же теперь делать?» — подумал он. «Ну, что будем делать?» — спросила Шейла. Нечеловеческим усилием мысли Женя мгновенно нашел нужное решение. «В ванную!» — сказал он небрежно. «Куда же еще?» Они поставили ящик в ванную, и Женя побежал за пакетом. Когда он вернулся, Шейла делала зарядку. «Шекснинская стерлядь золотая!» — фальшиво пропел Женя и оторвал у ящика боковину. Машина УКМ-207 «Красноярск» выглядела очень внушительно. Гораздо более внушительно, чем ожидал Женя. — Ну как? — спросила Шейла. — Сейчас разберемся, — сказал Женя бодро. — Сейчас я буду тебя кормить. — Я тебе советую вызвать инструктора. — Ни в коем случае. Беру эту машину на себя, ибо сказано «проста в обращении». Машина горделиво поблескивала гладкой пластмассой кожуха среди вороха мятой бумаги. — Все очень просто, — заявил Женя. — Вот четыре кнопки. Всякому ясно, что они соответствуют первому блюду, второму, третьему, четвертому, — подсказала Шейла вполголоса. — Да, четвертому, — подхватил Женя. — Чай, например, или какао. Он опустился на корточки и снял крышку с надписью «Система управления». — Кишок-то, кишок! — пробормотал он. — Не дай бог испортится. Он встал. — Теперь ясно, для чего четвертая кнопка. — Для нарезки хлеба! — Интересное рассуждение, — сказала Шейла задумчиво. — А тебе не кажется, что эти четыре кнопки могут соответствовать четырем стихиям Фалеса Милецкого? Вода, огонь, воздух, земля? Женя неохотно улыбнулся. «Или четырем арифметическим действием», — добавила Шейла. «Ладно», — сказал Женя и принялся распаковывать пакет. «Разговоры разговорами, а я хочу гуляш». «Ты еще не знаешь, Шейла, как я готовлю гуляш?» «Вот мясо, вот картофель, так петрушка, лучок, хочу гуляш». «С последующей кибернетической мойкой посуды». И чтобы жир с тарелок превратился в воздух и солнечный свет.